Библиотекой, как обнаружил Линли, здесь именовался бар, оправдывавший свое название наличием газет и журналов, разложенных веером на столе красного дерева в центре комнаты, до двух стеллажей с фолиантами в кожаных переплетах, которые никто в течение нынешнего столетия, казалось, не открывал. Минут через восемь Харви, не торопясь, добрался до стола Линли. Он остановился переброситься парой слов с 80-летним стариком, который с замечательной скоростью раскладывал пасьянс. Затем помедлил у стола, за которым сидели, сосредоточенно вникая в Financial Times и внося в лэптопы пометки, два молодых человека в костюмах в едва заметную полоску. Уделив им толику своей мудрости, Харви сказал бармену: «Пеллегрино с лаймом, Джордж. Льда не надо». И, наконец, сел за столик Линли. «Возможно, — проговорил он, — вы объясните мне, почему вы заинтересованы в беседе со мной. Как только я пойму, зачем вы здесь, буду бесконечно счастлив ответить на ваши вопросы». «Ты в любом случае ответишь на мои вопросы», — подумал Линли, а вслух сказал: «Позвоните вашему адвокату, если считаете нужным. Это займет время, которого у вас, как вы, кажется, сказали, очень мало. Давайте не будем играть в игры. Вы занятой человек, я тоже. Более того, через 25 минут у меня заседание комитета. Поэтому я даю вам 10 и предлагаю распорядиться ими с умом». Бармен принес его воду Пеллегрино и налил в стакан. Харви кивком поблагодарил, провел ломтиком лайма по краю стакана, бросил кусочек фрукта в воду. Он поглядывал на Линли, словно оценивая его способность ответить. Смысла в словесной дуэли не было, особенно в ситуации, когда противник по роду своей деятельности заранее настроен на победу. Поэтому Линли сказал: «Вы являетесь открытым противником строительства новой тюрьмы в Уилтшире?» «Да. Оно может дать моим избирателям несколько сотен рабочих мест, но ценой уничтожения еще нескольких сотен акров Солсберийской равнины, не говоря уже о том, что в графстве появятся в высшей степени нежелательные представители человеческой породы. Мои избиратели протестуют вполне обоснованно. Я их голос. Это ссорит вас с Министерством внутренних дел, как я понимаю. И с Ив Боуэн, в частности. Неужели вы предполагаете, что из-за этого я устроил похищение ее дочери? Вряд ли это эффективный подход к перенесению тюрьмы в другое место. Мне в целом интересно разобраться в ваших отношениях с мисс Боуэн. У меня нет с ней никаких отношений. Как я понимаю, впервые вы встретились 11 лет назад в Блэкпуле. Правда?» Харви казался удивленным, однако Линли очень хотелось счесть это удивление демонстрацией способности политика к лицемерию. На конференции Тори она работала политическим корреспондентом в Daily Telegraph. «Взяла у вас интервью. Я этого не помню. За последние 10 лет я дал сотни интервью. Маловероятно, чтобы я помнил подробности какого-то из них. Возможно, результат его подстегнет вашу память. Вы хотели заняться с Боуэн сексом. Правда?» Харви глотнул Пеллегрино. Член парламента выглядел скорее заинтригованным, чем оскорбленным откровением Линли. «Меня это не удивляет. Она стала бы не первой журналисткой, которую мне захотелось уложить в постель по завершении интервью. А, кстати, мы это сделали?» «Нет, по словам мисс Боуэн, она вас отвергла». «В самом деле? Что ж, не думаю, чтобы я приложил слишком много усилий, чтобы ее обольстить. Она не в моем вкусе. Вероятно, мне больше хотелось увидеть ее реакцию на предложение переспать, чем на самом деле сделать это с ней. А если бы она согласилась? Я никогда не был сторонником воздержания, инспектор. Харви посмотрел в другой конец комнаты, где в нише под окном стоял диванчик, обитый потертым красным бархатом. За стеклом виднелся буйно цветущий сад и светло-лиловые гроздья, вьющиеся по стене глицинии. — Скажите мне, — оторвавшись от созерцания цветов, продолжал Харви, — предполагается, что я похитил ее дочь в отместку за тот отказ в Блэкпуле? Отказ, которого, я, заметьте, не помню, но готов признать, что он мог иметь место. Как я сказал, в Блэкпуле она была корреспонденткой Daily Telegraph. Ее положение с тех пор коренным образом изменилось. Ваше же, напротив, совсем не изменилось. Инспектор, она женщина. Ее политические акции растут быстрее из-за этого, а не из-за того, что она талантливее меня. Я, как смею заметить, и вы, и как вся сильная половина человечества, жертва отчаянного феминистского призыва. Больше женщин на ответственные посты. Значит, если бы она не занимала ответственный пост, его занимал бы мужчина в лучшем из всех миров. И, возможно, этим мужчиной были бы вы. Какой вывод я должен сделать из этого замечания? Если мисс Боуэн уйдет со своего поста в министерстве, кто его займет? А-а-а! Вы смотрите на меня, как на актрису из второго состава, стоящую за кулисами и жарко молящуюся о том, чтобы от премьерши не осталось ни пуха, ни пера, чего она ей от всей души пожелала. Это так? Не трудитесь отвечать. Я не дурак. Но ваш вопрос показывает, как мало вы знаете о политике. — И тем не менее, прошу вас ответить, — сказал Линли. — Я не против феминизма как такового, но, признаюсь, считаю, что это движение выходит из-под контроля, особенно в парламенте. У нас есть более важные предметы для обсуждения, чем торговля в Вестминстерском дворце прокладками и чулками или обеспечение членов парламента с маленькими детьми-колыбельками. Это центр нашего правительства, инспектор, а не департамент социального обеспечения. Получить прямой ответ от политика? Решил Линли все равно, что пытаться убить змею зубочисткой. «Мистер Харви», — сказал он, — «я не хочу, чтобы вы опоздали на ваше заседание комитета. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Кто от этого выиграет?» «Вам бы хотелось, чтобы я сам себя обвинил. Не так ли? Но я ничего не выигрываю, если Ив Боуэн оставит свой пост. Она женщина, инспектор. Если вы хотите узнать, кто больше всего выиграет, если она уйдет с поста младшего министра, то вам нужно обратить свои взоры на других женщин в палате общин, а не на мужчин. Премьер-министр не заменит женщину-мужчины, независимо от его квалификации. Этого не произойдет в нынешней ситуации, при сегодняшних данных опросов. А если она вообще уйдет из парламента, кто тогда выиграет? Ее пост в министерстве дает ей такую власть, какой она никогда не имела бы, оставаясь простым членом парламента. Если вы ищете того, кто выиграет от ее ухода, займитесь людьми, на чьи жизни влияет ее присутствие в Министерстве внутренних дел. Я к ним не принадлежу. А кто принадлежит? Харви помолчал, обдумывая вопрос. Заключенные, — ответил он. Иммигранты. Коронеры. Харви вдруг умолк. Кто-то еще? — спросил Линли. Помедлив, Харви ответил скорее себе, чем инспектору. Такого рода вещи, то, что случилось с дочерью Ив, обычно они не решают дела таким образом. Кроме того, в теперешней обстановке сотрудничества. Но если бы она ушла, у них стало бы одним врагом меньше. — У кого? — Харви поднял глаза. — Учитывая, что заключено перемирие и идут переговоры, не думаю, что они действительно хотели бы все испортить. Но, тем не менее, перемирие, переговоры, вы говорите о... — Да. — мрачно ответил Харви. — Об Ира. Ив Боуэн, — объяснил он, — давно ведет одну из самых жестких линий в отношении с Ирландской республиканской армией. Подвижки в сторону мира в Северной Ирландии нисколько не смягчили ее подозрений касательно истинных намерений бунтовщиков. На публике она, конечно, лицемерно поддерживает попытки премьер-министра разрешить ирландский вопрос. В частных беседах она заявляет о своей уверенности в том, что для ИНОА, это значит Ирландская национальная освободительная армия, во всем более экстремистской, чем временная ИРА, это хороший способ перестроиться и появиться на сцене в качестве активной и агрессивной силы, выступающей против мирного процесса. Она считает, что правительству следовало бы больше готовиться к тому моменту, когда переговоры зайдут в тупик или ИНОА перейдет к действиям, — сказал Харви. — Как она предлагает правительству это делать? — спросил Линли. Обдумывая способы расширения полномочий северо-ирландской полиции и увеличивая численность войск, размещенных в Ольстере, и все это потихоньку, заметьте, и одновременно продолжая декларировать непоколебимую веру в переговорный процесс. — Рискованная позиция, — заметил Линли. — Не то слово. Харви продолжал объяснять, что Ив Боуэн еще и сторонница увеличения количества тайных агентов полиции в Килбурне. Они должны будут выявлять лондонцев, поддерживающих экстремистов из ИРА, которые намереваются переправлять в Англию оружие, взрывчатые вещества и боевиков, не ожидая ничего от мирных переговоров. Похоже, она не верит, что можно найти решение. Именно так. Она настаивает на двух пунктах. Во-первых, что правительству необходимо приготовиться к провалу переговоров с Шин Фейн. Шин Фейн — это политическая партия, выступающая за воссоединение Ирландии. И, во-вторых, что 6 графств, проголосовавшие за вхождение в Британскую империю, заслуживают того, чтобы Британская империя стояла за них до конца. Это популярное мнение среди тех, кому нравится думать, что Британская империя существует до сих пор. Вы не согласны с ее взглядами? Я реалист, инспектор. За 2 десятилетия ИРА весьма успешно продемонстрировала, что не уйдет лишь потому, что при первой возможности мы без суда и следствия сажаем их в тюрьму. В конце концов, они ирландцы. Они постоянно плодятся. Посадите в тюрьму одного, и под портретом папы на свет появится 10 новых. Нет, единственный разумный путь — положить конец этому конфликту — договориться об урегулировании. Чего Ив Боуэн не хочет. Лучше смерть, чем бесчестье. Несмотря на свои публичные заявления, Ив в глубине души убеждена. Если сейчас мы будем вести переговоры с террористами, то где мы окажемся через 10 лет? Харви посмотрел на часы. Допил воду и встал. Не в их правилах похищать и убивать детей политиков. И я не думаю, что похищение и убийство, какими бы страшными они ни были для Ив, могли бы заставить ее уйти со своего поста. Разве что сюда приплетется нечто, о чем я не знаю. Линли не ответил. — Во всяком случае, — сказал Харви, — если вы ищете кого-то, кто больше всего выиграет от ее ухода, тогда вам нужно заняться ИРА и отколовшимися от нее группами. Они могут быть где угодно, между прочим. Никто лучше борющегося ирландца не знает, как незаметно раствориться во враждебной среде.